Назимов Константин. Гоночный джокер. Старт. Пролог. Серьезные и хмурые люди в дорогих костюмах, при галстуках, с эксклюзивными часами, рассаживаются за овальный стол. Все сосредоточены и озабочены, проблемы возникли с той стороны, откуда их совершенно не ждали. Крупнейшие предприниматели, министры, попали в ситуацию, когда гром грянул среди спокойствия и умиротворения. Народ не выходит на демонстрации, не митингует и ничего не требует. Все погрузились в игры, которые стали концепцией и направленностью политиков. Во всех средствах массовой информации, растяжках на улицах идет промывание мозгов. Погрузись в игру, выиграй и победи, почувствуй вкус жизни. Именно такая политика медленно, но верно внедрялась в массы. Тратились баснословные средства, чтобы отвлечь народ от насущных проблем. Развитие виртуальной реальности вышло на небывалый уровень. Игры на любой вкус и цвет. Желаешь поучаствовать в гонках или побыть в шкуре льва, когда на тебя охотятся? Пожалуйста. Полетать на космических челноках в поисках полезных ресурсов? Или пограбить межгалактические корабли? Не вопрос. Организовать собственную виллу или целый город, где тебе станут поклоняться? Плевое дело. Чуть-чуть заплати кредитов с получки, и перед тобой весь мир с запахами, ощущениями и духом соревнования. Пусть это и не настоящее, а завтра или через пару часов придется горбатиться, но простой человек отвлечется от того, что творится вокруг. Толстосумы расселись за огромным столом, но кресло одного из хозяев планеты остается пустым. Генералиссимус не спешит открывать экстренное заседание. Неприметная дверь распахнулась, и в зал вошел десяток охраны всемогущего на земле человека. Автоматы хищно блестят черной матовой краской, а в зале стало тихо, шепоток смолк. Еще не старый, но явно не раз воспользовавшийся процедурой омоложения человек вошел и, презрительно кривя губы, спросил. «Доигрались? Не уследили и обосрались? Учтите, как только разберемся с ситуацией, найду виновных и так накажу». Он обвел взглядом собравшихся и в раздражении занял кресло во главе стола. Из-за его спины выдвинулся секретарь по связям и вопросам с обществом, на которого вешали всех собак и обвиняли во всех грехах, что он не докладывает самому и тому ничего не известно о состоянии дел. «Доложит причину совета министр игр и зрелищ», – провозгласил секретарь. Со своего места поднялся полный человек, почти колобок, с бисерками пота на лысой голове. Он промокнул лоб платком, стирая пот, и стал говорить. «Дамы и господа, мы столкнулись с неприятным сюрпризом. В последнее время происходит небывалое и незапланированное действо. Люди, погружаясь в игру, по непонятным причинам не могут из нее выйти. Мало того, с их телами происходит что-то неправильное и невиданное. Прикоснуться и даже взять анализы мы не в состоянии, потому что они оказываются под защитой мощнейшего напряжения в сотни, а то и миллионы мегавольт энергии. Передвинуть тела-то не выходит. Уже известно о тысячах таких прецедентов, а все и так все знают», – недовольно перебил его сам. «Ближе к делу. Как вырубить эти игры и вернуть все взад?» А вот с этим-то и возникли огромные проблемы. Компьютерные сети и игровые сервера под управлением искусственного интеллекта перешли в автономный режим работы. Отключить даже один единственный сервер не удалось. Мало того, произошел резкий скачок расхода электроэнергии, а управляющие ядерные и термоядерные станции, вырабатывающие данный ресурс, тоже стали работать в самостоятельном режиме. «Наши специалисты считают, что это вирус, который выпустили на волю наши враги», – проблеял министр. «Какие нахрен враги? У всех подобная ситуация», – ударил по столу кулаком сам. «Возможно, это борцы за независимость и свободу?» – пожал плечами министр. «Мне похрену. Найти и казнить. Вернуть все на круги своя. а то нам самим придется себя обслуживать. Подытожил сам и, встав, гордо удалился. Вслед за ним ушла охрана, а в зале прошелся облегченный вздох. Никто не наказан и не казнен. Распоряжение дано всем, а значит, никому конкретно. До следующего заседания можно наслаждаться жизнью. Одно омрачает. Встают заводы, закрываются различные заведения. Обслуги в виде рабов, кои считают себя по недоумению с жителями с равными правами и возможностями, становится все меньше. Он пока еще не понял, насколько все серьезно. Чуть слышно выдохнул министр и утер в очередной раз лоб платком.